В каюте «Золотой овцы» между наместником и капитаном с глазу на глаз произошел тайный разговор большой важности. Друзья распили пинту крепкой английской водки и съели заднюю ногу крупного барана. «Дорогой христиан», — прощаясь, говорил наместник, — «не забудь условия, на которых Любекский рат решил тебя поддерживать. В Нарве сейчас находится 130 купеческих судов. Корабли Сигизмунда и шведы, желая на них напасть, держатся в фарватере. Я дал знать в Любек и датчанам, они должны освободить закрытые в Нарве суда. Мы просим и тебя, славного капитана, как можно скорее прийти на выручку. Мы поддерживаем русского царя. Надо пустить московитов к морю, это только справедливо. Действия русского царя полезны всем нам, а то, что делает Сигизмунд, полезно только ему. Любекский рат верит, что ты сумеешь открыть город Нарву, а мы всегда продадим тебе на Борнхольме необходимое вооружение и припасы и купим по самой высокой цене твою добычу. Матросов я пришлю завтра, это проще всего. Я уничтожу всех королевских корсаров, клянусь мессой, можешь мне верить, у меня с ними личные счеты. Передай мои слова Любекскому совету». Наконец настал день, когда все было готово к отплытию. По просьбе матросов Карстен Роде пригласил аббата из замка отслужить на корабле молебен. Своим главным кораблем Карстен Роде сделал «Золотую овцу» — большое трехмачтовое судно из Данцига. Этот парусник был построен крепко, а главное, хорошо управлялся и обладал самым быстрым ходом. 1 августа, как было условлено, корабли Карстена Роде крейсировали в 20 милях от южной оконечности острова Борнхольм. Со всех мачт матросы, не отрывая глаз, наблюдали за горизонтом. На фок-мачтах адмирал велел поднять по две корзины, одну над другой. Около полудня с крепостицы на передней мачте «Золотой овцы» раздался возглас: «Паруса на востоке!» Острый глаз Степана Гурьева различил на мачтах показавшихся кораблей две темные точки. Там тоже висели корзины, это шли свои. Раздалось три условных выстрела. Когда нарвские корабли приблизились, Карстен Роде приказал всем капитанам явиться к нему на «Золотую овцу». В своей просторной каюте датчанин радостно обнял старых друзей. Дементий Денишкин, капитан царицы Анастасии, не узнал своего друга Степана Гурьева. На нем была короткая суконная куртка с кружевами, стянутая кожаным поясом. За поясом торчал длинный нож. На ногах поблескивали новой кожей широкие ботфорты. Друзья обнялись и долго похлопывали друг друга по плечам. «На наших кораблях», — шепнул другу Степан, словно извиняясь, — «такие матросы, что без оружия нельзя быть и часу, головорезы со всей Европы». Клаус Тоде доложил, как снаряжались в селе Наровском, как он набирал команду, как держались новые корабли в море под парусами. «Русский царь два раза присылал узнать, как идут дела», — говорил он. «По его приказу из Холмогор прислали 30 матросов, остальных я нашел в Нарве, на царице Анастасии у капитана Денишкина. Служит штурманом твой знакомый Федор Рыжиков из Приморской крепости». Карстен Роде удивленно поднял брови. «Федор Рыжиков? Не помню. Он говорил, что встречался с тобой 2 года назад на Данцигском корабле. Ты был ранен. Он провел твое судно в гавань. А, начальник морской стражи. Да, начальник морской стражи. Он очень хороший моряк. Что ж, очень рад, клянусь мессой». Федор Рыжиков высказал очень интересную мысль, и я с ним согласен. Расскажи. Он предложил всем нашим кораблям идти от Борнхольма к датским проливам вместе с английскими купцами. Они идут следом за нами. И если корсары польского короля нападут на купцов, мы вступим с ними в бой. Это будет неожиданно и... Сколько английских кораблей вышло из Нарвы? 4. Они прибудут завтра к вечеру. Вместе с нами будет 10 кораблей. Карстен Роде задумался. Что ж, в этом есть смысл. Королевские корсары пойдут на приманку и попадутся на крючок, клянусь мессой. У Федора Рыжикова хорошая голова. Пожалуй, мы так и сделаем. А ваше мнение, друзья? Капитаны согласились с предложением Рыжикова. План был принят, и началось обсуждение всех подробностей. К вечеру совет закончился, Карстен Роде угостил отличным ужином и хорошим вином. Под дружескую беседу было выпито 4 малых бочонка по 6 пинт сухого испанского вина. Неожиданно Карстен Роде назначил капитаном на веселую невесту Степана Гурьева. Он сказал: «Я уверен в тебе, ты отлично умеешь управлять кораблем в бою. Ты будешь держаться возле меня и, если нужно, поможешь».